Было совершенно очевидно, что они утешают друг друга, хотя малыши не могли видеть Пиппу. Однажды она встала лапами на подоконник и увидела за стеклом пару медведей, которых держали на выгоне напротив больницы. Это были единственные чужаки среди африканских животных, и она наблюдала за ними с живейшим интересом. С тех пор мне пришлось каждое утро помогать ей вставать на задние лапы, чтобы она не повредила больную переднюю, и она подолгу не сводила глаз с мишек. Через 4 дня температура у нее упала. Ела она отлично, мурлыкала, когда я ее кормила, и часто тихонько приговаривала «ням-ням-ням». Раньше эти звуки произносила только Уайти, когда ей уж очень нравилась еда. И это было как раз тогда, когда она тоже сидела в клетке со сломанной лапой. Состояние Пиппы настолько изменилось к лучшему, что врач решил спокойно уехать на 2 выходных дня, хотя на всякий случай дал мне адрес другого ветеринара. На следующее утро Пиппа беспокойно металась. Она непрерывно лизала верхний край гипсовой повязки, и мне никак не удавалось перевернуть ее. Она хотела, чтобы сломанная лапа обязательно была сверху. Я измерила ей температуру — 40. Я встревожилась и вызвала ветеринара. Он в 10 часов утра впрыснул ей антибиотик и сказал, чтобы я вызвала его, если температура поднимется. Однако он предупредил, что будет свободен только до ленча. В 3 часа дня температура у Пипы подскочила до 41. Но, на наше счастье, как раз в это время в больницу пришел навестить больных животных ветеринарный фармаколог, которого я хорошо знала. Он понюхал лапу Пиппы. Запах был тяжелый. Потом он надавил на гипс, и из-под него стал просачиваться гной. Он был так добр, что принялся обзванивать всех ветеринаров в округе, но было воскресенье, и только в 5 часов он, наконец, застал одного из врачей дома. Этот ветеринар приехал одновременно с нашим лечащим врачом. Тот вернулся из своей воскресной поездки раньше назначенного времени. Усыпив Пиппу, ветеринары сняли гипс. От локтя до кончиков пальцев вся нога была поражена гангреной. И в том месте, где край гипса врезался Пиппе в плечо, когда она старалась его сбросить, зияла большая дыра, полная гноя. Кое-где лапа была еще покрыта волосами, но они отставали, как вата, при самом легком прикосновении. Оба врача считали, что положение безнадежное. Кровообращение нарушено. Лапа омертвела. Не пройдет и 3 дней, как мясо отвалится, а кости начнут гнить. Оба считали, что ее нужно немедленно усыпить. В ужасе я потребовала, чтобы вызвали для консультации 3-го ветеринара. А он мог прийти только утром, на другой день. Все время Пиппу держали под наркозом и вводили ей антибиотики. Но, несмотря на это, ночь прошла очень плохо, и я 4 раза меняла повязку. Все мои надежды были связаны теперь с 4-м ветеринаром. Он появился около полудня, внимательно осмотрел Пиппу и сказал, что лапу, пожалуй, можно спасти, но предупредил меня, что Пиппа может навсегда остаться калекой. Мне приходилось видеть некоторых животных, в том числе и хищников, которые выживали на свободе, потеряв одну лапу или глаз. Что же, пусть Пиппа никогда больше не сможет охотиться. Она окажет мне неоценимую помощь в работе, станет посредницей между мной и гепардами, которых я собираюсь выпускать на свободу, и, может быть, она проживет почти на свободе еще 10 лет. Посоветовавшись с 1-м ветеринаром, 2 из них условились, что будут работать вместе. Самый первый будет приходить по утрам, а 4-й и последний — поближе к вечеру. Они решили обмениваться записками, чтобы знать, какое проводится лечение. 4-й ветеринар приступил после этого к перевязке, наложил повязку с фуроциновой мазью и прописал каолиновые компрессы, чтобы прекратить распространение гангрены. Все это превратилось в мрачный ритуал. Первый врач приходил утром, осматривал рану и давал Пиппе снотворное на весь день. Я была очень благодарна ему за помощь. оставлять в живых такое искалеченное животное, как Пиппа.